Глава третья. Купили мы, разумеется, по паре джинсов, брюк и мне новый черный деловой костюм для работы. Стильных классических вещей у меня прилично, и все в отличном состоянии, но очень захотелось порадовать себя. И заодно успокоила Алиту, не понимающую, как можно жить без еженедельных обновок. Думаю, пойду в нем на работу в понедельник. Вернувшись домой, провели все необходимые процедуры. Душек, наряды, макияж. Я нарядилась в темно-бордовое платье. Сестра уговорила, увидев его в моем шкафу. Ну, она, как обычно, в черных обтягивающих джинсах и красивой кофточке. Приехали в клуб на такси, так как наши сборы заняли очень много времени. Оплатив билеты, мы разделись в гардеробной и направились в зал. По дороге сестре позвонил бывший парень, Арсений. И после того, как испортил ей настроение, она была не в духе. В этот момент у меня появилось желание вернуться домой, но Елена не согласилась. Как танк шла к столику, ничего не замечая. По дороге она задела крупного темноволосого парня, но не извинилась. Хотя он и не сдвинулся с места. Огромный спортсмен, как я подумала, с интересом смотрел на Халки вслед, а я быстро пролепетала «Простите» и побежала за сестрой. Сев за свободный столик, заказали соки, которые нам очень быстро принесли. Улыбнулась и попыталась взбодрить сестру. «Лен, да перестань ты беситься, забудь!» «Черт возьми, ну как забыть?» — возмутилась она. «Не думай, отвлекись, мы же пришли сюда отдохнуть!» — произнесла, отпивая апельсиновый сок. «Угу, отдохнешь тут, когда музыка по мозгам бьет!» — проворчала Елена. «Так положено!» — усмехнулась, хотя Лене об этом лучше известно, она часто ходит в клубы, в отличие от меня. «Знаю!» — буркнула Финцева, подергивая ногой и однозначно мысленно проклиная бывшего парня. «И вообще, Ленок, забудь об этом индюке!» — весело посоветовала, с любопытством смотря по сторонам. «А разве светловолосые индюки бывают?» — решила пофилософствовать Елена. «У нас, да, мутант этакий». «Угу, как странно это слышать от ангелочка вроде тебя!» — оскалилась она. «Лена, не ворчи!» — почти сердито протянула я. «Не, ну правда, ты искажаешь все понятия, которые у меня были». «То есть?» — улыбаясь, уточнила, обратив внимание на столик, где темноволосый парень, которого задела Елена, иногда поглядывал в нашу сторону. «Я считала, если симпатичная девушка работает секретарем, значит, она любовница директора, а ты...» Чуть не поперхнулась соком. «Кто я?» «Ужас!» — пораженно прохрипела, отпивая из стакана. «Ты моего начальника видела? Недавно 65 годков отмечали. Даже представить себе не могла, что я и добрый дедушка... Нет, не стоит даже думать и пытаться вообразить, чтобы ночью кошмары не снились. Не, да какая разница? Я тебе о понятиях, привитых годами и опытом». «Что значит, какая разница? Ты вообще как себе это представляешь?» Возмутилась я. «Не, не хочу представлять, а то стошнит. И насмотрелась, между прочим. Позавчера наткнулась на американскую передачу, и там 65-летний мужичок женился на 22-летней девушке. Так они вместе даже на рыбалку ходили. Любовь, морковь, черви и рыба», — рассказала она. «Я тоже видела эту программу. Там еще сопливую алкоголичку показали, которая замуж вышла за старого толстого бородатого богатея. И ворчала, что каждое утро он требует от нее варить одно яйцо ровно 4 минуты. Переработалась трудяжка. Честно, такое не смотрю, но Зинка любит. И когда она убегает от мужа к родителям, в нашем доме на всю громкость работают такие программы. И всем поневоле приходится слушать невыносимую чушь». «Ага, и делала она это с шампанским в руках». «Так по ней видно, что она принимает дозу, чтобы целоваться с ним». Засмеявшись, выпили сок, продолжая беседовать. Украдкой посматривала на мягкую зону, где сидел тот огромный парень, буравящий дыру в спине Елены. Но она даже не чувствовала. Потом к нему подошел светловолосый мужчина, и они стали разговаривать. «Вот что мы пьем апельсиновый сок, когда все употребляют алкоголь?» Надув губки, проворчала сестра. «Потому что мы не хотим», — довольно ответила непьющая я. «Ты вообще ничего не хочешь, судя по тетиным словам», — посмеялась Лена. «Я хочу свою отдельную квартиру», — пробурчала, с сожалением вспоминая, что мама всем рассказывает про мою нудную и скучную по ее представлениям жизнь. «Надоело с родителями жить. – поинтересовалась сестра. «Да, в принципе, нет, но сколько можно слышать? Аня, ты когда уже познакомишь нас с кем-нибудь? Тебе 23 года. У меня в это время были ты и твоя сестра. И бесконечно. Если же родственники приезжают, то я бегу из дома, посидев 15 минут ради приличия. Чтобы не переживать из-за отсутствия предложений от претендентов на невостребованную меня», — честно рассказала я. «Ну, конечно, все хотят тебя замуж выдать и не понимают. Как такая умненькая, симпатичненькая девушка, работающая секретаршей в крупной строительной компании и до сих пор без мужика? Парадокс. Не встретила того неповторимого и единственного, которого на Аркане приведу домой, чтобы показать родителям и родственникам», — ответила, считая, что такие, скорее всего, вымерли, как мамонты, примерно в 80-е годы. «Ого, с топором и у подъезда. Вот где в наше время водятся неповторимые мужики. Остальные до банальности одинаковые и скучные. Кто бы говорил, ведь раньше...» И я закрыла свой рот, увидев прищуренные глазки недовольной Леночки. Блин, и зачем напоминаю ей о бывшем, у которого с ней была связь 2 года назад, наспор с его друзьями. Он не достоин того, чтобы о нем вспоминали. «Не напоминай. Что уж там, было да прошло. Умничка. Еще бы доказала», — оскалилась, провоцируя сестру на нормальные отношения. «Не поняла», — лениво осведомилась Финцева, вскинув бровь. «Начни встречаться с молодым человеком. Шуры-муры, стабильные отношения», — деловито предложила я. «Поражаюсь. И это мне говорит невинная девушка в 23 года», — искренне возмутилась она. «Нет. И что некоторым не дает покоя моя невинная жизнь? Всем обязательно необходимо вставить свои 5 копеек по этому поводу. А Ленка так еще и кричит об этом». «Тише, ты что орешь?» — рявкнула, оглядываясь по сторонам, в надежде, что ее никто не слышал. «Конечно, здесь нет знакомых, но все равно неприятно». «Не знаю, поганое настроение, вот и ору. Прости». «Слушай, а давай с тобой по коктейльчику?» — предложила непьющая я, решив хоть как-то отвлечь сестру, да и себя, от своей веселой жизни. «Ты же не пьешь», — уточнила Лена, удивленно щурясь. «Может, решила, что я от горя из-за девственности? За 2 недели, что мы с ней не виделись, пить начала? Так надо же что-то менять в жизни», — весело заявила, решив и вправду как-то поактивнее, что ли, быть, как и все. «А давай. Интересно увидеть пьяную сестру. А можно я тебя сниму на видео? А когда родственники будут говорить, что ты ангел, я буду опровергать компроматом. Лена такая Лена. Не может без своих фразочек». Послала ей совсем недобрую улыбку, а потом, буркнув, что она вредина, нажала кнопку вызова официанта. Через час после 2 коктейлей я периодически отключалась. Ленка была прежней, может, чуточку веселее обычного. Чувствовала себя как-то не очень, но хотелось петь, чего я не делаю обычно. Смутно помнила наши танцы. Я точно двигала всем, что может двигаться, находясь в постоянном переживании упасть посреди танцпола, но смело держала марку. Когда мы вновь сели за столик, все плыло перед глазами, но хотелось улыбаться. Лена же попросила этого не делать. И спрашивается, зачем тогда пили? Случайно в своем расплывчатом изображении заметила того огромного парня, постоянно наблюдавшего за Ленкой, и в голове созрела нездоровая пьяная мысль. Надо сестру познакомить с этим мужчиной. Она ему явно понравилась. «Слушай, посмотри, какой мужик. Вот чутье мне подсказывает, что это твое. Надо брать!» — весело промолвила я заплетающимся языком. Слов нет, напилась и бред несу или нет. Что странно было мне в себе ощущать, так это бесконечные улыбки абсолютно всем и всему, особенно зеркалу в туалете при последнем посещении. Ленка предложила поцеловать его в знак хорошего настроения, но я брезгливая. Предположила, что, вероятно, такие алкашки, как сегодня впервые я, постоянно это делают. Так что зараза там непочатый край. «Да? Так покажи мне, где оно, мое счастье?» — заинтересованно попросила сестра. Мгновенно, пока она не передумала, ткнула пальцем в сторону вип-зон, где находился темноволосый мужчина, постоянно наблюдавший за Леной. Он держал в руке стакан с соком, о чем-то беседуя с крепким, подтянутым блондином, сидевшим напротив. Они о чем-то разговаривали и даже не смотрели на танцпол. Только темненький на Ленуську мою отвлекался. Подлец. «А блондин тебе? Идеальный вариант. Ты темненькая, маленькая. С тобой он кажется варваром. Только длинных волос не хватает». «Что?» «Зачем мне белобрысый варвар?» Не удержалась и посмотрела на моего претендента. Он как раз повернулся ко мне лицом, чтобы достать что-то из кармана своего пиджака. «Да, не мой тип». Скривилась и, честно, с огромным возмущением протянула. «Не, ты посмотри на его лицо. Наглый диктатор. А жесты? Это же принципиальный, суровый управленец. Ужас, кого ты мне подсовываешь?» «Нормальное лицо, даже ничего так приятное», — возразила Лена. «Ты пьяная, что ли?» — спросила свою сестру в полной уверенности, что она однозначно не соображает, о чем говорит. «Не, а вот ты кого мне предложила? Качок какой-то. Странно, что еще разговаривает и не с открытым ртом сидит». «О, а давай к ним подойдем и, так сказать, загуляем», — предложила, решив быть смелой. «Сейчас мне и море по колено. Правда, иногда немного клонит в сторону». «Ты совсем, что ли? Перед приездом нового генерального директора от переживаний с катушек слетела?» Поинтересовалась Лена, напомнив мне о том, что, возможно, я скоро буду безработной. Конечно, в том случае, если Ветровский привезет с собой секретаршу. А если нет, то переживать мне не стоит. «Нет, даже не боюсь ни капельки. Я же умница и свою работу выполняю отлично», — смело заявила в ответ. «Так, хватит пить, если не умеешь», — отрезала наглая Лена и забрала у меня бокал. Коварно прищурилась и поинтересовалась. «А может, тебе туда что-то подмешали, и ты сразу отупела?» «Я так плохо выгляжу? Не может быть. А ведь даже не танцевала на барной стойке. Мама только это считает недопустимой нормой, а остальное вроде воспринимает почти нормально, так как Зина зажигала до замужества очень конкретно и основательно». «Ты просто боишься отношений», — уверенно сказала я. «Они мне не нужны, все козлы, стопроцентно». «Нет, даже вот я не боюсь, а ты...» Протянула, в действительности так и думая. «Да ну?» «Ну да, вот сейчас полосну лицо, попудрю носик и пойду соблазнять того белобрысого мужчину, которого ты мне напророчила. А ты? Значит, до сих пор сопли жуешь по сене, раз кроме него ни с кем ни-ни». Увидела Ленино лицо и поняла, что сестра сейчас будет доказывать обратное. Это же отлично. Может, все нормально у нее будет. Надеюсь. Хотя кто их знает, этих мужчин. «А давай, пошли в туалет, а потом к ним. И посмотрим, кто может, а кто треплется. Только договоримся сразу, что ты мало говоришь». «Я? А что, совсем плохо?» — взволнованно спросила я. «Да нет, вроде и ничего». «Бред. Ну, мы и фантазерки», — засмеялась, отмечая про себя, что желания выполнять обещанное у меня нет. «Думаешь, сможем? А по мне так уже страшно». «Уверена, все, хватит пить, пошли любить».